Высокий полковник обнял Климова за плечи и легонько повернул к двери. «Устраивайтесь поудобнее, Алексей Николаевич», — сказал он, когда они вошли в кабинет. «Теперь это ваша епархия». Он жестом показал на письменный стол и удобное кресло за ним. Потом подошел к большому сейфу и, трижды меняя ключи, открыл тяжелую дверцу. На стол легла стопка папок. «Начнем?» — сказал полковник. Климов согласно кивнул. «В настоящее время», — проговорил, развязывая тесемки одной из папок, его предшественник, «главной нашей опорой в Восточной Пруссии является Янус». Всю ночь на Москву сыпал мелкий холодный дождь. К утру облака поредели, поднялся ветер и разогнал их остатки. Кончилось трехдневное сырое сумрачье, и москвичи вновь увидели солнце. Глава четвертая. Голубовато-серый Линкольн миновал предместье американской столицы, развил скорость до 70 миль в час, пересек окружную дорогу, свернул на узкий асфальтированный проселок и вскоре остановился. С двух сторон автомобиль теснили красные в осенней листве деревья. Двое мужчин средних лет в твидовых костюмах с непокрытыми головами стояли у замершего Линкольна. Они молчали, завороженные яркими красками готовящегося к зимнему сну леса. «Я люблю это время года, Джим», — сказал, наконец, один из них. «Искренне рад тому, что вижу все это снова. Индейское лето. Нет, здесь просто чертовски хорошо, Джим». «Я знал, тебе будет приятно, Эл. Вот и привез сюда для разговора. Надоело просиживать стул в кабинете». «Итак, сработано чисто. Сам разрабатывал операцию. Нашему человеку в Кёнигсберге Зероу больше не страшен. Зероу был единственным, кто знал о вербовке иракеза. Теперь иракез может спокойно работать в Кёнигсберге. Что ж, мы вовремя исправили допущенный просчет. Ты бы посмотрел, какая физиономия была у того типа, который пришел на явку к Зероу. Я наблюдал эту комедию из фамильного склепа какого-то часовщика. Негативы проявлены. Сдать в отдел? Давай сюда, что еще? В Швейцарии немцы упорно подсылают своих людей к нашим парням. На всякий случай я разрешил завязать ни к чему не обязывающие контакты. Молодец, Элвис. Именно то, что сейчас нужно. Можешь рассчитывать на благодарность дяди Билла. Условное имя Уильяма Донована, руководителя управления стратегических служб, переименованного затем в Центральное разведывательное управление. А на премию, разумеется, но остальное в письменном докладе. И готовься к отъезду. Слушай, Джимми, я буду жаловаться в профсоюз. Его у вас нет, а надо бы. Надежнее станет фирма. Послушай, Джимми, я хочу подышать американским воздухом. Слышишь, Джимми? Американским воздухом. Однако ты становишься сентиментальным, Элвис. Что ж, хороший патриотизм и доллары – отличное сочетание. Ты будешь дышать в старой доброй Америке ровно 48 часов после сдачи доклада и всех материалов. И потом мы снимаем тебя со Швейцарии, Эл. Дела передашь, впрочем, об этом дома. Ты полетишь в Москву, Элвис Холидей. Оборотни рождаются ночью. Глава первая. Вы у нас недавно, Гаутман? Так точно, экселленс. С начала августа прибыл из Рейнской области. Инженер по вооружению одного из заводов Круппа. Подготовку проходил в... Достаточно, фон Шлиден. Ваши документы я смотрел. Подойдите поближе. Генерал от инфантерии Отто фон Ляш, командующий первым военным округом Восточной Пруссии, подтянутый, выше среднего роста, начинающий полнеть, но умело скрывающий это мужчина, мягко ступая по ковру, вернулся к столу и взял в руки пакет, заклеенный сургучом. «Гауптман фон Шлиден, я поручаю вам сугубо секретное задание. Вы, конечно, знаете, что русские стоят на границе. Пройдет месяц-другой, и они, возможно, будут на нашей территории. По приказу рейхсфюрера Гиммлера, в оставляемых нами районах, должны быть созданы группы «Вервольф», наши немецкие партизаны. Этим сейчас занимаются господа из СД, Гестапо, партии и Гитлерюгенда. Армии приказано оказать им содействие, в частности, выделить необходимое оружие и боеприпасы. Вы, Гауптман, старший офицер отдела вооружения, и сделаете это лучше других. Ляж протянул фон Шлидену пакет. Здесь ваши полномочия, инструкции, списки частей, у которых возьмете оружие. Вы поступаете в распоряжение оберштурмбанфюрера Хорста. Отправляйтесь немедленно в гестапо. Вас ждут. У вас есть машина? В ремонте, экселленс. Возьмите одну из моих. Глава вторая. Машина тронулась с места, выбралась за ворота штаба и, набирая скорость, понеслась через Альтштадт. Центральная часть Кёнигсберга, превращенная в развалины летними бомбардировками англо-американской авиации, подавляла обезображенными стенами домов, слепыми окнами и красной кирпичной пылью, словно кровавыми пятнами, покрывавшей землю. Вернер фон Шлиден, прибывший в самый разгар бомбардировочного сезона, на себе испытал, что это такое, когда сотни самолетов по нескольку раз подряд заходят на смертоносный курс. В последующие дни Кёнигсберг получил передышку. Второй фронт застрял под Арденнами, союзником было не до Восточной Пруссии, а русские город беспокоили пока редко. «Затишье перед бурей», — мрачно говорили товарищи Вернера. Фон Шлиден отмалчивался и лишь изредка таинственно намекал на главный шанс фюрера, который повернет ход событий. Улицы уже расчистили, и черный «Мерседес» быстро добрался до площади. Обогнув Нордбанхоф, северный вокзал в Кёнигсберге, он повернул в проулок между канареечного цвета зданием криминальной полиции и угрюмой громадой судебных учреждений Восточной Пруссии. Через сотню метров Ганс, здоровенный детина, шофер, ефрейтор из личной охраны командующего, резко затормозил у здания управления имперской безопасности. «Поедем во двор, господин Гауптман». «Не стоит. Ждите здесь». Фон Шлиден открыл дверцу, подхватил с сиденья сумку с пакетом и шагнул к подъезду. Навстречу ему шел штурмфюрер в фуражке с высоченной тульей. «Гауптман фон Шлиден?» — отрывисто спросил он. «Идемте за мной». Они прошли подъезд с автоматчиком у входа, миновали тесный вестибюль, поднялись на второй этаж и долго шли длинными коридорами, заполненными эсэсовскими офицерами в черных мундирах и сотрудниками гестапо в штатских костюмах. У одной из дверей, обитой черной клеенкой, офицер, сопровождающий Гауптмана, знаком предложил последнему остановиться. За дверью была маленькая приемная с двумя узкими диванчиками и небольшой конторкой, за которой у пишущей машинки сидела молодая женщина в эсэсовской форме. Штурмфюрер приоткрыл дверь, потом распахнул ее шире и пригласил фон Шлидена войти. Тот прошел вперед, остановился, щелкнул каблуками и выбросил в приветственном жесте руку. «Входите, входите, Гауптман!» Оберштурмбанфюрер Хорст поднялся из-за стола и направился к Вернеру. «Вы привезли пакет?» «Так точно, оберштурмбанфюрер. Давайте сюда. Можете сесть». Он показал ему на кресло, потом вернулся к столу, сломал сургучные печати, вытащил несколько напечатанных на машинке листков бумаги, быстро пробежал глазами первый из них, заглянул в последний, отложил их на край стола и повернулся к сидящему в кресле Гауптману. «Сидите», — сказал Хорст, увидев, что Вернер попытался вскочить.